подтвердила Катя. «Отлично, ребята. Правда, Оленька?» «Ты им уже рассказала, какие прокладки защищают тебя с утра до вечера?» «Павел», — оскорбилась Оленька, — «опять?» «Простите нам эту семейную сцену», — повинился я. «Значит так». Лицо Арестова закаменело, как если бы он вышел противнику в хвост и нажал гашетку. «Если они будут еще надоедать, я позвоню министру МЧС, мы в одном подъезде живем. Он быстро им боевую тревогу сыграет. На Алтае тоже леса горят. А они, глупенькие, даже и не догадаются, кто им это устроил. Вот класс!» Катька от удовольствия захлопала в ладоши. «Не дай бог, если догадаются. Здоровее этих ребят, разве что ОМОНовские мордовороты», — тихо заметил я и ласково поглядел на Катерину. Она вздрогнула, побледнела и заткнулась на весь оставшийся вечер. Глава 16. Годовщина. Гена милостиво согласился оценить меня как летчика. Мы с ним покувыркались в воздухе больше часа. Наша «Сесна» ревела на выходе из пике, зависала с заглушенным мотором в колоколе, елой вертелась в каскаде бочек. От перегрузок темнело в глазах. Пот не только пропитал рубашку и летный костюм, но даже тяжелыми каплями метался по кабине. За хороший полет пилот худеет на несколько килограммов. Наш полет был не просто хорошим, а еще и затяжным. Потерпев немного мои ученические выкрутасы, Гена решил вспомнить молодость. Он один из немногих летчиков, которые могут долго держать перегрузки. На вводе в петлю и на вираж я терял сознание и приходил в себя лишь через несколько секунд. Такие полеты — какой-то особенный мужской мазохизм. Но как приятно после них сознавать, что ты все преодолел и смог вернуться на землю. Бедолага Экзюпери говорил: «Человек в воздухе лучше человека на земле». От летчиков просто веет мужественной чистотой и могучей романтикой. Летчики — это сердце нации. А тех охламонов в Кремле и окрестностях, которые относятся к этому сердцу как к аппендиксу, я бы просто расстреливал в Александровском саду из мелкокалиберной винтовки, чтобы дольше мучились. Летчики-испытатели — это спрессованный в одном элитном коллективе генофонд нации. Их собирают, точнее, собирали штучно по всей нашей необъятной державе. Пестовали, как скрипачи. Жаль, что добрая половина из них встречает свое сорокалетие на геройском кладбище в Жуковском под памятниками с пропеллерами. Я ведь тоже после школы хотел поступать в летное училище, не прошел медкомиссию. «Ладно», — сказал я судьбе, — «объедем по кривой». И поступил авиационно-технологически. Но тут все как раз посыпалось, и пламенный мотор советской авиации заклинило. «А вот и хрен тебе, мелко порубленный», — сказал я все той же судьбе. «Врешь — не возьмешь». И пошел в авиационный бизнес, который не менее опасен, чем испытательный полет. Но это не риск жучилы, готового просадить в Лас-Вегасе в рулетку бабки, нажитые на крови отстрелянных партнеров и соплях обобранных советских